Ясность и четкость изложения даже посылаемых мыслей не всем доступны. Считаем это качество очень ценным. Итак, семь принципов человека не есть нечто абстрактное, ибо каждый облечен материей той или иной степени плотности или разрежения. Все они имеют форму. Физическая триада, тело физическое, тело эфирное и прана образуют земного человека, в котором проявляются его сознание и астрал. Четвертый и пятый принцип. Тело идиота лишено сознания, хотя астрал активен и чувствителен. Пятый принцип отсутствует в животном. Можно представить себе животное в человеческом теле, лишенном самосознания, тогда разница будет весьма показательна. Развитый принцип имеет соответствующую развитию оболочку или тело. Пятый принцип связан с манасом. Таким образом, пятый сочетает в себе ум, самосознание и оболочку, через которую они выявляются. В физическом теле все пять принципов тесно связаны между собою во всех действиях человека. Большинство людей живут пятью. Каждый из них имеет семь степеней утонченности. Адепт, умирая, то есть освобождаясь от физического тела, сохраняет полную ясность и непрерываемость сознания и покидает физическую оболочку, ощущая, что никакой смерти не существует. Когда человек засыпает и наутро просыпается вновь, в перерыве сознания он не видит ничего особенного, никакой смерти. Разница в том, что для адепта даже и обычный сон не есть отдых, но перенос его сознания в мир тонкий и продолжение деятельности в его высших проводниках. Самосознание – это дар эволюции человеку. Непрерываемость самосознания – следующая ступень. Надо понять всю ценность этого достижения, чтобы к нему устремиться. В момент, когда человек умирает, перед ним проходит фильм его жизни земной. Хочет ли он этого или нет, и вызывает в нем реакцию тех моментов, которые звучали для него особенно напряженно и остро. От этого звучания зависит его будущее. Но воля его не может в этот момент их нарушить. Воля адепта, не знающая перерывов сознания, управляет бессознательными процессами, и потому он может сознательно выбирать или отбрасывать то, что считает ненужным. Этим особенно важен сознательный переход в полном бодрствовании в мир надземный. Обычное самосознание этого не дает, и только шестой принцип, объединившийся с пятым, порождает возможность сознательного перехода через порог смерти.